Глава 10. Игнорировать, попытаться ответить и выиграть время. Я поднес рацию к лицу и на миг задумался. Мой голос больше всего походил на того парня, что словил щит грудиной. Его звали Петром, как я узнал в чужих воспоминаниях. Однако чаще всего на перекличку отвечал не он, а убитый лопоухий Василий. Придется импровизировать. «Прием, шеф!» — отозвался я. «Все чисто!» «Петро, а где наш ходячий локатор?» «Опять ссать ходил!» — излучая насмешку, ответил я. «Шестой раз! Затрахал уже!» Точность формулировок — наше все. Он действительно ходил, а не пошел. Я не солгал, поскольку больше не мог этого делать. «Вот что бывает, когда любимое руководство не слушаешь!» — проворчала рация голосом Горелова. «Говорил ему не трогать ту брюнеточку, но пусть теперь радуется, как бы хер не отсох!» — гоготнул собеседник. «Не засоряйте эфир!» — рявкнул третий голос, в котором из воспоминаний Гюрзы и Василия я узнал Креста. «Ну, пардонте, батюшка!» — фыркнул Горелый. «Отбой!» Я выиграл себе еще минимум четверть часа. Нужно уложиться. Изумрудные силуэты людей отчетливо мерцали внутри ангара. При этом часть из них уже двигалась куда-то одной массой. Видимо, пришло время грузить их всех на борт. Надо ускоряться. Мне удалось подобраться к зданию с торца. Здесь находилась лестница, ведущая на второй этаж. Вход на первый располагался с другой стороны. Из препятствий единственный охранник средних лет с наслаждением смолящий куцую сигарету. Похоже, суматоха слегка улеглась, и прежде мечущиеся фигуры бандитов разбрелись по своим постам. От травы, где я полз, до него больше 10 метров открытого асфальтированного пространства. Пока добегу, точно успеет всадить в меня очередь. Пусть даже в щит, это все равно тревога. Придется стрелять из удава. А с этим у меня швах. Ну, твою же мать. Поднеся руку к кулону с карманом, я вытащил пистолет и тщательно прицелился. Для профессионала 10 метров — это не расстояние. Вот только в обращении с огнестрельным оружием я полный профан. А он, к тому же, в бронежилете. Черт, был бы у меня лук или арбалет. Первая пуля ушла в молоко. Не помог и лазерный целеуказатель. Ствол взбрыкнул, и над плечом бойца просвистело 6 грамм свинца. Дело даже не в отдаче, сама рука дернулась. Звонкий рикошет от металлической стены заставил куряку вздрогнуть и схватиться за автомат. Однако я уже продолжал давить на спусковой крючок и высадил больше половины магазина за 2 секунды. Несколько пуль впились ему в грудь, прикрытую бронежилетом. Одна размочалила пальцы правой руки, придерживающей ствол калаша. Следующая сбрила кусок уха. Лишь предпоследняя вошла куда-то пониже носа, создавая багровый бутон, выскочивший у него из затылка. Бандит нескладно осел на землю, а я уже бежал к нему, оглядываясь и сканируя пространство магическим зрением. Убрать труп в карман? Кажется, никто не услышал, поскольку накаркал. На втором этаже в глубине здания двигалась изумрудная фигура, целеустремленно приближаясь к двери, ведущей на улицу. Я взлетел по лестнице, почти не касаясь ступенек. Дверная ручка пошла вниз, а я призвал меч за один удар сердца и вогнал его прямо сквозь створку. Протестующе застонал металл, но клинок уверенно прошил его, уйдя почти на полную длину вглубь помещения, вглубь чужого тела. Рванув лазер на себя, я толкнул дверь, отбрасывая тело, и оказался внутри. Глаза убитого уже стекленели. Острие отыскало его сердце, прорубив себе дорогу сквозь все преграды и клетку из костей. Граната на поясе почти призывно дзинькнула мне. Пригодится в хозяйстве. Сколько там до взрыва? 3 секунды? 5? Горе-сапер. Обстановка, как и на КПП, была почти спартанская. Недоофис с компьютером и, внезапно, холодильником. На противоположной стороне очередная закрытая дверь. Ближайшие люди сидят на расстоянии дюжины метров от меня. Не просто сидят, развалились явно на диване. Вижу, как одна из изумрудных фигур дергается. Нет, танцует перед зрителями. Вздрагивает. От крика. Приближается к одному из людей и медленно, через силу, садится перед ним на колени. Скрипнув зубами, я пронесся сквозь комнату и распахнул дверь. Что-то вроде архива. Шкафы и канцелярские ящики с выдвижными лотками. Сейф в углу, светильник с тусклой лампочкой. Контуры людей стали ближе, они через стену. Тощая фигурка танцовщицы дернулась от пощечины. Здоровый мужик схватил ее за затылок и силой прижал к своему паху. Приглушенное рычание вырвалось у меня изо рта. Непроизвольно. Автоматически. Ненавижу насильников и работорговцев. Я карал их в Ниатисе везде, где встречал. Быть может, потому что подобные ублюдочные акты ассоциировались у меня с поведением не людей, а демонов. Те были слишком охочи до чужой свободы, боли и унижения. Хотел повернуть дверную ручку, но буквально смял ее, как горячий воск. Не рассчитал силу. Металл хрупнул и выскочил из створки. Толкнул ее плечом, залетая в комнату. За секунду ухватил картину. Пятеро бандитов облюбовали диваны. Шестой человек, одна из девушек-рабынь. Чуть почище других, шатенка с кровоподтеком на лице. На миг показалось, что это Леся, но нет, это не моя сестра. Ее голова ритмично двигалась, несмотря на слезы, а поистине жирный мужик с татуировкой в форме креста на горле блаженно закатил глаза. Вокруг него четверка подпевал. Облизываются, перешучиваются, ждут своей очереди. Твари. Они только начали разворачиваться в мою сторону, слишком медленно, будто застыли в смоле, а Лазарь уже затянул свою смертельную песню. Взмах. Чужая голова улетает прочь. Взмах. Вскинутая рука с куском грудины падает на грязный линолеум. Взмах. Меч пластает особо шустрого ублюдка в поясе. Взмах. Кончик клинка вскрывает горло, запрокидывая назад башку на лоскутах кожи и рвущихся вен. Им нечего противопоставить разогнанному эликсирами опытному бойцу, которого тренировали лучшие инструкторы Ниатиса. Девушка начинает кричать, отшатываясь. Крест, а это он собственной персоной, удивленно распахивает глаза. Перед его лицом проносится Лазарь, за секунду кастрируя эту мразь. Меч вонзается в пол, погружаясь на треть. Края лезвия глубоко распарывают чуть разведенные ноги лейтенанта. Нос забивает тяжелый смрад крови и мочи. Вопит несчастная девушка, верещит оскопленный говнюк. Прикосновение покаяния. Владимир Крестовский считал свое ремесло чем-то похожим на работу анестезиолога. Как для того, чтобы выдержать болезненную операцию, требуется наркоз, так и для того, чтобы выдержать жестокую и мрачную реальность, требуется более утоляющее. Для разума, для души. Он с радостью поставлял это обезболивающее всем, кто имел достаточно средств. А то, что пациенты порой неправильно рассчитывали дозу или слишком увлекались лекарством, было не его дело. Если больной не слушает врача, никто же не станет обвинять того в халатности. У всех людей есть своя функция. Его заключалось в том, чтобы скрашивать самые тяжелые минуты, привнося в чужую жизнь капельку радости. Разве это не благородное ремесло? Разве он не делает чужие страдания легче? Разве он не заслуживает всего, что ему хочется? Денег, девушек, почета тупых обезьян с оружием? Безусловно, заслуживает. За миг я вобрал в себя воспоминания креста, всю нужную мне информацию. Рывком выдернул клинок и крутанул его в стремительном горизонтальном взмахе. «Это слишком милосердная участь для тебя!» Слова выходят из моего рта скомканными, хриплыми. Меня распирает от ненависти и омерзения. Лазарь оставил после себя тончайшую алую полосу на животе бандита, а всего через удар сердца его кишки посыпались на пол сизыми змеями. Грузная туша опрокинулась на спину. Закатившиеся зрачки уставились в потолок. Умер от болевого шока. Жаль. Девушка, вжавшаяся в угол, потеряла сознание. Мои руки подрагивали. Что-то сломалось во мне после победы над Дрейгоматом. Что-то очень важное, критичное. Я жил и делал все ради этого мига, но он не принес мне радости. Я потерял всех, кем дорожил на том пути. Вернувшись домой, снова кинулся в бой. Снова нашел себе миссию. Спасти сестру, наказать виновных. Все, чтобы не думать, не чувствовать, не проживать те эмоции, что сжигали меня изнутри с того дня, как умерли Сидония и Аларик. Каждое чудовище в человеческом обличии здесь на земле, каждый акт насилия над невинными вызывали у меня особенно острую реакцию. Потому что это был мой дом, мои сородичи, моя земля. В Неатисе мне удалось возвести невидимую стену между собой и ужасами, с которыми довелось столкнуться. Потому что там я был чужим, странником. Я не пропускал эти кошмары сквозь себя, ограничивал их, тщательно запаковывал в неосязаемые коробки, убирая их куда-то на дно души и памяти. Здесь эта тактика не работала, увы. Подавив рефлексию, сосредоточился на текущей миссии. Время скрываться прошло, я нашумел. С высокой вероятностью вот-вот поднимется тревога. Словно вторя моим мыслям ожила рация. «Крест, прием! Что за шум?» Игнорируя вопросы, я вытащил из кармана части доспехов и спешно начал облачаться. Кираса, сабатоны. Присоединяя поножи на правую ногу, не забывал контролировать обстановку. Поэтому прибытие врагов не стало сюрпризом. Как был лишь наполовину экипирован, я прыгнул с места, вытягиваясь в струну. Распахнувшаяся дверь явила удивленную физиономию бандита. Лазарь прошил его грудь, а следом я снес и смял его, отбрасывая назад. На руки спешащих товарищей убитого. С матами и криками они повалились на грязный пол. Чей-то автомат пустил оглушающую очередь в потолок. Предохранительное оружие имеется не просто так. Отвлеченная мысль быстро растаяла, сменившись холодной яростью. Наверное, такой эффект мог иметь волк, ворвавшийся в курятник. Бойцы кричали и отчаянно пытались подняться на ноги. Навести на меня оружие, ударить прикладом, зацепить шальным взмахом руки. Бессмысленно. Я был быстрее, опытнее, злее. Кровавая вьюга закружилась среди них, нанося страшные смертельные раны. Отрезанные конечности, распоротые лица, скупые точные движения ускоренного тела не оставляли им шансов. Еще минус пять. Комната трансформировалась в скотобойню, а я прыгнул сквозь стену, с легкостью выбив своим весом металлический лист из креплений. Грязный офис сменился открытым пространством ангара. Стеллажи, контейнеры, коробки. И бойцы. Много бойцов. Приземлившись на деревянный поддон, хрустнувший подо мной, я на миг замер, вбирая в себя обстановку. Левая нога и обе руки остались неприкрытыми доспехами. Плохо. Вокруг стягивалось кольцо людей Ахмеда. Больше дюжины вооруженных мразей, среди которых особо выделялся мощно сложенный, но уже оплывший мужик со следами старых ожогов на лице. В каждой руке он держал по пистолету. Ковбой херов. «У него реально меч!» — приглушенно произнес кто-то. «Чудило на букву «М!»» — ухмыльнулся другой. «Откуда же ты такой хороший нарисовался?» — вальяжно протянул горелый. «Кто послал? Рассказывай, и умрешь легко!» Он подмигнул мне, будто старому знакомому. Игнорируя его слова, я сфокусировался на изумрудных фигурах, перемещаемых прочь от ангара. Их везли и довольно быстро к самолету. Время утекало сквозь пальцы. Не дождавшись ответа, лейтенант рявкнул. «Ты окружен, ушлепок! Говори, пока я тебя на ленты не порезал!» Пистолет в его руке сменился длинным ножом Боуи. Хороший клинок, дорогой на вид, явно предмет гордости. Автоматы подрагивали во вспотевших руках бандитов. Кто-то с шумом сглотнул, шуршала одежда. Под берцами скрипел асфальт. Они переминались, не зная, как реагировать на единственного противника, который, по слухам, перемолол уже больше 20 их товарищей. Поймав его взгляд, я улыбнулся и произнес: «Я окружен лишь страхом и мертвецами». Молниеносно вскинул руку к потолку и активировал вспышку.